17. Медведь сделал еще шаг и замер, прислушиваясь к ощущениям. Впереди, в нескольких метрах, было что-то большое и невидимое. С виду место выглядело безопасным, но оно точно там, в этом он был уверен, хотя и не знал почему. Майор в нерешительности замер, держа в руке готовую к броску жучку. В том, что ее бросать нельзя, он тоже почему-то был уверен. «Ладно, попробуем иначе». Здоровяк осторожно лег на землю, достал из кармана гильзу. Подняв руку над собой как можно выше, он метнул пробник в пустоту и торопливо вжался в красную резину земли. Гильза пролетела метра три и исчезла. В ту же секунду раздался оглушительный хлопок, и она с резким свистом рванулась обратно, вспарывая воздух над головой. Уши заложило, и медведь сглотнул, возвращая их в норму. Судя по грохоту, не меньше двух скоростей звука. Здоровое должно быть центрифуга. Тут не пройти. Придется попробовать правее. Здоровяк оглянулся на серую коробку склада, в рассветных сумерках напоминающую обломок короны. Ювелир-неудачник выполнил ее для капризного короля, но тот в гневе швырнул корону на землю, да еще наподдал ногой, изрядно развалив верхний ярус. Необходимо поспешить, пока еще видна паутина. Полста метров от склада до обломков забора базы особ он проходил полчаса, а теперь дело пошло еще хуже. За 5 метров это уже вторая аномалия. Майор швырнул жучку вправо, убеждаясь, что место чистое. Гильза упала на прорезающийся из красной почвы синюшный мох. За ночь местность вокруг сильно изменилась, и теперь уже с цветом окружающей зоны никаких сомнений не возникало. Медведь подтянул жучку к себе и забросил ее еще несколько раз, нащупывая безопасное место, в котором его мощная фигура могла гарантированно уместиться, после чего осторожно переместился на исследованный участок. Он вытащил из другого кармана 2 небольших осколка силикатного кирпича и положил их на землю, отмечая ширину безопасного коридора. Так будет легче возвращаться, хотя без жучки в желтой зоне нельзя уверенно идти даже по своим следам. Тут вообще ни в чем нельзя быть уверенным. Майор прикинул расстояние до цели. Если и дальше придется так петлять, то меток не хватит. Набедренный карман, для этих целей набитый у склада мелкими обломками, сейчас был наполовину пуст, а до казарм постоянной дислокации почти 100 метров пути. Сама по себе база спецотряда была невелика, обнесенная отдельным забором кусок городка размером 200 на 200 метров. Половину этой территории занимал врытый в землю склад боеприпасов, точнее, незастроенная зона безопасности вокруг него. Располагался он дальше всех, но идти туда медведь и не собирался. Очень далеко, риск слишком велик. Но в центре базы, между ангарами техники и вертолетной площадкой, находился штаб отряда, рядом с которым стоят казармы. Несущие дежурство боевые группы проживают именно там, и в цоколе приземистого одноэтажного здания под мощными железобетонными перекрытиями размещены оружейная комната и аварийный склад НЗ. Добраться бы туда, пока еще держатся сумерки. Здоровяк привычным движением швырнул жучку и сделал еще пару шагов. Там снаряжение, оружие, противогазы, в НЗ есть медикаменты и даже операционный материал, а уж стандартные антидоты и противостолбнячная сыворотка имеются в любой индивидуальной аптечке. Главное, чтобы люки в цокольный этаж не были завалены, иначе придется пробираться в медпункт, а он с другой стороны штаба, и даже отсюда видно, что ни от медпункта, ни от штаба толком ничего не осталось, сплошное месиво. Где были стены, то не угадаешь. А вот казармы выглядят неплохо, только окна и двери вынесло, да от раскрепленного на крыше оборудования остались лишь металлические обрывки. Раз склад с боеприпасами не сдетонировал от взрыва, стало быть, можно рассчитывать на сохранность оружейной комнаты и аптечек в ней. Никите совсем хреново, как бы без руки не остался человек. Через 10 шагов ощущение нависшей опасности вернулось, и медведь вновь замер, пытаясь определить, с какой стороны смертью веет сильнее. Он забросил жучку перед собой, но угрозы не обнаружилось. Майор смотал веревку и швырнул ее вновь, целя немного левее. Гильза спокойно долетела до самой земли и с тихим чавканьем стерлась в пыль вместе с частью веревки. Еще одна плешь, уже четвертая за сегодня. Медведь смотал остатки веревки, достал из кармана гильзу и стал привязывать к обрывку, восстанавливая жучку. Скоро веревка закончится. Из 5 метров осталась едва половина. Медведь с минуту возился, короткими бросками пробника определяя безопасный проход, после чего продвинулся еще на шаг и выставил метки, обозначая опасное место. Когда до входа в казармы оставалось 20 шагов, майор остановился и принялся внимательно разглядывать вход в устоявшее здание, густо осыпанное обломками. До рассвета дойти до дверей, скорее всего, не удастся. Уже сейчас паутина меркнет, а студень едва светится. Стоит запомнить расположение опасности, пока ее еще можно разглядеть. Несколько потемневших кучек окровавленного тряпья у входа красноречиво говорили о том, что войти в здание через дверь не получится. Ближайшие окна поблескивали серебряными нитями, лишь самое дальнее не выглядело подозрительным. Медведь вздохнул. «Это дополнительный крюк 20 метров. Эх, сейчас бы планшет с ручкой и бумагой, можно было хоть зарисовать паутину». Он посмотрел на лежащую одного из окон труп. Видимо, кто-то понял, что через дверь не выйти, и вылез в окно, но паутины не заметил. Погибший лежал лицом вниз, но узнать в нем бойца из 2-й группы было несложно. Похоронить бы по-человечески. Да куда там? Тут самому бы живым дойти. У нужного окна медведь оказался только через час, с трудом миновав крупную воронку, прижавшуюся к стене казармы почти вплотную. На улице стало совсем уже светло, и пришлось долго шевелить в оконном проеме автоматным стволом, обратившись вслух. Характерного треска не было, и здоровяк в конце концов решился. Он запрыгнул на окно и уперся в стену проема, удерживая равновесие. Спрыгивать на засыпанный битым кирпичом пол без пробника не стоило, и медведь некоторое время орудовал жучкой. Убедившись, что угрозы нет, он спрыгнул с окна внутрь. В здании царил полумрак, и было хорошо видно, что сюда паутина со студнем еще не добрались. Многие внутренние стены оказались разрушенными, повсюду лежали груды хлама из обломков кирпичной кладки и раздробленной мебели. В падающих из оконных проемов солнечных лучах хорошо виднелись цепочки следов, отпечатавшиеся на толстом слое осевшей строительной пыли. Медведь подошел ближе и всмотрелся в отпечатки. Несколько человек выжили и пытались выбраться отсюда. Все следы сходились в один перед дверью, а результаты этих попыток он видел снаружи. Окровавленное тряпье — вот все, что осталось от тех, кто выбегал через штатный вход. Еще одна цепочка следов вела к оконному проему, тому самому, перед которым на улице лежит тело бойца из 2-й группы. Выходит, здесь не спасся никто. Надо бы осмотреть казармы, но первым делом необходимо добраться до оружейной комнаты и медикаментов. Патронов осталось мало, а ведь скоро в городке будет нашествие мутировавших падальщиков. К тому же ему раненого даже перевязать нечем, если таково отыщется. Майор двинулся вглубь здания, бдительно обшаривая взглядом путь. Хоть казармы и чистые, но мало ли что. Глухое хрипящее рычание донеслось из-за стены, и он остановился, беря автомат на изготовку. Что-то или кто-то словно царапало когтями бетон, то яростно и тихо подвывая, то также тихо захлебываясь. Медведь не сразу узнал в булькающих звуках бесноватый смех и окинул взглядом стену. Похоже, хрип идет из жилых кубриков. Отсюда не пройти, все завалено. Если только с обратной стороны здания, но в том, что это вообще стоит делать, майор серьезно сомневался. Ладно, об этом подумаем позже. Сначала медикаменты. Стараясь не шуметь, он прошел к люку, ведущему в цокольный этаж. Бронированная створка оказалась наполовину отворена, на полу перед лестницей было сильно натоптано, а из черноты входного провала доносилось тихое шарканье, словно несколько человек бродили в темноте, натыкаясь на стены. «Спускаться вниз расхотелось», — отметил медведь. «К сожалению, другого выхода нет». Он достал тонкую палочку химического фонаря, сломал ее в кулаке и забросил в черный пролом. Шарканье тут же зазвучало сильнее, Потом раздалось клацанье выключаемых предохранителей, и майор отпрыгнул в сторону от люка за мгновение до того, как грянули автоматные очереди. Засев за полуразвалившимся перекрытием, он взял выход на прицел. Внизу палили от души и очень даже грамотно. Одновременно расстреляли фонарь, накрыли огнем лестницу и спустя пару секунд отработали по дверному проему люка, ни разу не зацепив полузакрытую створку. «Наверняка кто-то из наших», — определил медведь. Выстрелы стихли, и стало хорошо слышно, что скрежет за стеной усилился, а безумный смех зазвучал громче. «Кто там?» — донесся снизу знакомый голос. «Есть кто живой и одновременно нормальный?» «Айболит? Ты чего палишь во все, что шевелится?» — крикнул медведь. «Так ведь и убить можно хорошего человека!» «Это не я!» — ответили издалека. «Максимка с Шуриком из второй группы развлекаются!» «С ними Петруха из первой! И еще кто-то! Отсюда не видно!» «А чего им? Делать больше нечего!» Майор сменил позицию на более удобную. Теперь он мог одновременно быть в укрытии и при этом оставаться за спиной у выходящих из люка людей. «На свете столько интересных занятий!» «Так видишь ли, Коля, они теперь в некотором роде не с нами!» — отозвался Айболит. «Сердитые стали и неразговорчивые! Хоть бы песенку какую спели!» «А то сижу тут двое суток в темноте. Тоска, да и только!» «Зомбировало их?» — спросил здоровяк, заранее зная, каков будет ответ. «Угу!» — донеслось мычание. «А ты как здесь оказался? Тебя же вроде арестовали!» «Уже отпустили!» — фыркнул медведь. «Извинились, мол, ошибка вышла, бывает. Вот я вышел на улицу. Смотрю, вокруг приятный летний день. Над головой ласковое зеленое небо. Дай, думаю, загляну на базу. Может, водички чистенькой нальют? Или шоколадкой вкусную?» Из полуоткрытого люка вылетела граната, и майор отпрыгнул за кучу обломков. Взрыв больно ударил по ушам, вызывая резь, и десятки невидимых глазу осколков выгрызли из развалин целое облако крошева. Пространство у входа скрылось в столбе пыли. Медведь с автоматом на изготовку выглянул из своего укрытия и тут же короткой очередью разнес показавшуюся из полевой взвеси голову. Зомби рухнул, и пыль расцвела вспышками дульного пламени. Его спутники вели огонь наугад, поля перед собой, и не догадывались, что противник находится за спиной. Майор длинной очередью перечеркнул полузакрытые пылью силуэты и прицельными выстрелами добил корчившихся на полу зомби. «Простите, мужики», — тихо произнес он. «Кто же знал, что так оно выйдет?» Здоровяк болезненно потер лицо и сменил магазин. «Коля!» — донеслось снизу. — «Ты там живой?» — «Живой», — хмуро ответил медведь. — «Их точно четверо было? Больше никого не осталось?» — «Не знаю», — Айболита было едва слышно. — «Не видно мне отсюда, но, думаю, никого. Я фонарь выбросил, они всегда от него кидались, а сейчас тихо». — «Понятно», — неопределенно хмыкнул здоровяк и, не снимая с прицела вход, осторожно подошел ближе. В темноте проема угадывалось слабое синеватое свечение. Майор зажег второй фонарь и швырнул его вниз, прислушиваясь. Ни шагов, ни других звуков слышно не было. Заходить вниз без броска гранаты не стоило, но если ее нет, то выбор невелик. Он быстро осмотрел тела убитых зомби. Как и следовало ожидать, гранат у них тоже не оказалось. Кто бы сомневался. Медведь вздохнул и подобрал с пола обломок кирпича. «Граната!» — заорал он, бросая обломок в проем люка, и тут же прыгнул следом, готовясь открыть огонь. Внизу никого не оказалось. Лишь в конце сильно захламленного коридора виднелась едва открытая дверь оружейки, освещенная таким же химическим фонарем. Двух источников света хватило для уверенного освещения помещения, и майор невольно остановился, окидывая взглядом представшую перед ним картину. Бронированную дверь в оружейную комнату заклинила осевшей потолочной плитой, и она не дошла до закрытия сантиметров 20-30. И в этой узкой щели, словно поленница, одно на другим было набито 6 мертвых тел. С этой стороны он видел только нижние части туловищ, головы и грудь находились с другой. Похоже, их убивали в тот момент, когда они пытались пролезть в оружейку. Трупы застревали, но следующие ползли прямо по ним. И так происходило до тех пор, пока штабель из мертвецов не стал слишком высоким. «Айболит!» — — негромко окликнулся на инструктора майор. «Ты в оружейке?» «В оружейке!» — раздалось из-за двери. «А чего граната не взрывается?» «Это специальная граната. Она взрывается только по четвергам и пятницам». Медведь остановился перед дверью. «В ней особое взрывчатое вещество. Гексокирпич». «Айболит, я тут стесняюсь спросить, а ты вылезать оттуда вообще планируешь?» «Хотелось бы», — невесело отозвался тот. «Фонарь уже можно зажечь? Они на свет лезут, словно пчелы на мед». «Зажигай», — разрешил майор. «Лезть больше некому. Это ты их всех?» «Я», — печально ответил санинструктор. «Выбора не было. Выхода отсюда нет, не убежишь». Из-за двери раздался легкий хруст ломающегося химического фонаря, и света стало больше. «Коля!» — Айболит замолчал. «Ты не освободишь проход? Мне немного не по себе. 2 дня на них смотрю. Не знал, что зомби умирают с открытыми глазами». «Что вообще произошло?» Здоровяк ухватил верхнего мертвеца и выдернул его из дверей. В воздухе запахло разложением, и майор, поморщившись, осторожно отложил тело в сторону. Швырять погибших боевых товарищей не хотелось. Не их вина, что все так закончилось. «А то я все пропустил!» «Да хрен его знает!» — устало ругнулся Айболит. «Я здесь в оружейке был. Проводил плановую проверку индивидуальных аптечек и медицинского НЗ. Сроки годности сверял, препараты менял, бумажки заполнял. Короче, с самого утра тут сидел. Я даже не помню, сколько времени было, когда дали вводную. Мощный выброс. Ну, водная так водная. Все бросились выполнять. Меня дежурный тут закрыл, и все. Чего мне время зря терять с этими учениями? Я лучше серьезную работу доделаю». А потом действительно ударило. Очнулся в полной темноте. Освещение не работает, в том числе автономное. Мобильник не включается. У ЕПЛАР сдохли. Что случилось, не пойму. Вскрыл аварийный шкафчик, зажег фонарь. Подошел к телефону, думал дежурного вызову. А связи нет. Дверь снаружи заперта, ключа тоже нет. Достал автомат. Начал в двери прикладом долбить. 2 часа долбился. Потом слышу, замок щелкает. Обрадовался, решил, вспомнили про меня. Дверь начала открываться и встала. Я ее толкаю, она не идет. Я кричу, мол, заклинила дверь, не могу открыть. Вот тот дежурный и появился. Смотрит на меня глазами клинического идиота и молча лезет в щель. Я ему: «Ты че такой? Че случилось-то вообще?» А он пролез и за горло меня. Айболит вновь умолк, и несколько секунд медведь оттаскивал от двери трупы в полной тишине. «Хорошо автомат в руках был», — тихо пробормотал санинструктор. «Отбился прикладом. Взял его на мушку, говорю, отвали, придурок. Тут он за пистолет и схватился. Пришлось стрелять. Я не сразу понял, что с ним». Он снова сделал паузу и продолжил. «Он 3 раза вставал, прежде чем умер. Потом на выстрелы сбежались остальные и тоже стали в дверь лезть. Пришлось опять стрелять». «Чего ж ты их так далеко запустил?» — покачал головой здоровяк. «Они же все почти внутри». Он вытащил последний труп и осторожно заглянул в дверную щель. «Почему сразу не стрелял, когда только появлялись?» Седой, как лунь, Айболит сидел перед входом на усыпанном стрельными гильзами полу. С одной стороны от него лежал автомат, с другой светился химический фонарь. «Так ведь свои же!» — тоскливо прошептал он. — «Я же вам всем пиявки ставил, да царапины заклеивал. Как стрелять-то?» И санинструктор бессильно уронил руки.